Глава 53. Библиотека. Признание Райдена меня смутило. Но в то же время я его прекрасно понимала. Сама чувствовала то же самое. Он тоже стал частью меня и прочно прописался в моих мыслях. А насчет любви говорить, конечно, рановато. Разумеется, кого-то настигает любовь с первого взгляда, но это не наш с Райденом случай. И все же он умудрился за 2 дня стать мне практически родным существом. Вдобавок от его поцелуя и ласки я просто потеряла голову. Поэтому в качестве кандидата в мужья рассматривала только его и никого больше. А слова Нокса, что до свадьбы надо подождать несколько лет, меня сильно расстроили. Нет у меня 5 лет. Интуиция вопила, что магия лейтеков одарит меня супругом уже в ближайшие дни. Надеюсь, Райден это понимает. «И чем займемся сейчас?» — спросила я своего куратора. «Нужно срочно посетить библиотеку. Взять там кодекс Лейраэль. Надо изучить эльфийские традиции, чтобы ты случайно не оказалась женой Нуара», — мрачно ответил Райден. «Согласна», — кивнула я. «Винни, ты с нами?» «Не думаю, что в библиотеке вам угрожает опасность. Так что идите без меня», — махнула лапкой свинка. «После таких убийственных новостей мне нужно немного подкрепиться». Спрыгнув со стула на пол, она засеменила в свой уголок с кормушкой. «А что с учебой? Есть еще пары?» — уточнила я куратора. «Да», — поморщился он. «Примерно через час. Занятия по боевой магии с основами управления магическими потоками». Я нервно сглотнула. «Не переживай, Лисюша! Построй там всех! Если понадоблюсь, зовите», — тряхнула ушком Винни. «Ты теперь фамильяр, так что в случае опасности даже звать не придется. Примчишься сама порталом», — отметил Райден, направляясь к выходу. «Я за ним». «Посмотрим», — отозвалась свинка. До библиотеки мы с Райденом дошли довольно быстро. Она располагалась в отдельном каменном здании с готическими башенками. Зайдя внутрь, я стала с интересом рассматривать огромные окна с витражами, огромные кованые люстры под потолком и ровные ряды стеллажей из белого дерева. Недалеко от входа располагался массивный стол, сидевший за ним дамой-библиотекарем. Эта блондинка лет 40 с вычурной прической так строго смотрела на посетителей, что ни у кого не возникало мысли шуметь в данном месте или не сдавать книги в срок. «Новенькие!» — определила она, едва на нас глянув. «Добро пожаловать в Ританскую академическую библиотеку. Чем могу помочь?» «Лейраэль, пожалуйста», — обратился к ней Райден. «И книги по критическому мышлению. Вспомнила я про реферат, домашнее задание от профессора Санхады». «Эльфийский кодекс сейчас принесу», — сказала женщина. «А насчет критического мышления? Вас интересуют философские вопросы или психологические особенности?» «Психология», — уверенно ответил Райден. «Понятно», — кивнула библиотекарь. «Таких изданий слишком много. Рекомендую подойти прямо к стеллажу и выбрать книги на полке. Либо можете воспользоваться каталогом», — махнула она на огромный металлический каталажный шкаф. «Давайте сразу к полке», — выбрал Райден. Я была с ним согласна. «Прошу за мной!» Блондинка деловито повела нас сквозь океан стеллажей. «Если хотите позаниматься здесь, в читальном зале, то столы с диванами находятся в том конце, у окна. А если заходите взять книги в свою комнату, то нужно будет заполнить формуляр». «Конечно, все заполним», — заверил Нокс. Подведя к нужному стеллажу, блондинка махнула рукой: «Изучайте!» — и удалилась. А мы с Райденом погрузились в изучение книжных сокровищ. Было непривычно, что я смотрела на изящные иероглифы и прекрасно понимала, что именно там написано. А еще я поражалась, насколько качественно были сделаны эти книги. Из плотной бумаги в кожаных переплетах, даже самые тоненькие и мелкие брошюрки из пары листов, и те были заключены в переплет. «Ну надо же, какая встреча!» — подошла ко мне Лили. В руках хомячей принцессы была пара книг по строительству зернохранилищ. «Решила отвлечься от любовных похождений и заняться учебой? Похвально!» «А ты, я вижу, думаешь лишь о еде?» — кивнула я на ее томике. «Это для реферата», — возмущенно парировала она. «Верю», — кивнула я. «А тебе не кажется, что мы с тобой слишком часто пересекаемся?» «Намекаешь на то, что я тебя преследую?» — вскинула Ромашка голову. «Сдалась ты мне». «Может, не меня, а Райдена?» — пожала я плечами. «Даже не знаю, на что и подумать». «Что там про Райдена?» — подошел к нам Нокс. В руках он держал стопку книг. Пока я отвлеклась на Лили, он успел пройти все длинные ряды стеллажей с книгами по психологии и отобрал нужные для реферата. «Хорошего дня!» — смущенно буркнула Лили и спешно ретировалась. «Странная девушка», — озадаченно хмыкнул дракон. «Согласна», — кивнула я. «Вижу, ты нашел, что нужно. Думаешь, этого хватит?» «Уверен, Санхада будет довольна», — ответил он. «Так интересно будет потом тут побродить, подобрать себе еще что-нибудь для чтения», — сказала я. «Да, конечно, но не сейчас. Нужно занести книги в комнату, и нас еще ждет занятие по боевой магии», — напомнил Райден. «Точно», — вздохнула я. Пока Райден заполнял библиотечный формуляр, я продолжала с интересом озираться по сторонам. Между стеллажами то и дело сновали сосредоточенные студенты. Лили крутилась неподалеку. «Какая неожиданная встреча!» Позади меня раздался голос ректора Арнуса. Не успела я к нему развернуться, как он звонко шлепнул меня по той части тела, что вечно ищет приключения. Лицо Лили аж вытянулось от любопытства. Библиотекарша в шоке застыла. Шестеро студентов неподалеку замерли изумленными столбиками. Райден начал спонтанную трансформацию на волне ярости. За его спиной угрожающе распахнулись крылья. А я рефлекторно взмахнула рукой и отшвырнула от себя ректора магической волной так, что он отлетел назад метров 5 и впечатался спиной в стеллаж. На его голову снова посыпались увесистые томики. «Да вы издеваетесь!» — хрипло выдохнул Арнус, потирая ушибленную макушку и поднимаясь на ноги. «Ректор!» — кинулась я к нему, чувствуя свою вину за произошедшее. «Нормально, жить буду!» — отскочил он от меня, как ошпаренный. «Я на этой студентке просто муху пришлепнул, очень опасную. Вон она валяется, крыльями шевелит», — показал он всем подкаталожный шкаф. Свидетели этого происшествия разглядели там небольшой трепыхающийся огонек, напоминающий бабочку. Кажется, я была единственной, кто заметил, что эту самую муху швырнул туда сам ректор. Она сорвалась с его кончиков пальцев. «Церцелия тадилис!» — испуганно взвизгнула библиотекарша, вскакивая на стул, словно спасаясь от жуткой мыши. Она хлопнула по своему браслету на руке, и здание библиотеки огласила сирена, голосившая мужским басом: «Всем срочно покинуть помещение! Биологическая опасность! Все на выход!» «Идите, леди Горнидия!» — ректор помог библиотекарше спрыгнуть на пол. «Я тут сам со всем разберусь!» Всех словно ветром сдуло. Я прижала к себе книги по критическому мышлению, среди которых лежал белый томик с названием «Лейраэль», а ректор внезапно издал вздох облегчения. «Поздравляю, студентка Морозова. Ваше желание справиться с домогательствами ректора исполнилось. Я свободен». «Я что-то пропустила?» В наступившей тишине раздался сонный голосочек Винни.